Как передала южнокорейская Юнам Ньюс 12 июня, 3-я дивизия американской морской пехоты из Окинавы проводит вместе с войсками Южной Кореи в Паджу, провинции Кёнги и других местах Южной Кореи учения по маневру, чтобы отработать систему использования своих новых многотелевых боевых автомобилей в соответствии с рельефом Корейского полуострова.